Глава 12. Передовая. Утром нас встретили приветственными криками. Оказывается, в сети уже появился ролик с моей победоносной дуэлью, и теперь всех распирало от гордости. Как же, наши медные карты делают их золотые. А на все условности народу было просто наплевать. Зачем думать, когда вот он повод сказать, что мы лучшие? Хотя от этой шумихи были и плюсы. Поймал пару заинтересованных взглядов со стороны девушек и один злобный. Злобным взглядом меня сверлила Эмма. Вот кто не любит славу. Или, может, просто за брата начала переживать? Вчера вроде же все было нормально. Еще хмурый и недовольный ходил Кирилл. Да, супер новость, что я не смог распознать его иллюзии, теперь не котируется. Казалось, что эта наша поездка в Лондон, которая вообще-то должна была пройти тихо и незаметно, затронула всех. Даже профессор Карс на своем занятии потратил немного времени, чтобы раскритиковать мой способ ведения боя. «И чему я вас все это время учил? Такой был повод показать себя в деле!» «Вот, я же говорил, сделаешь что-то, и сразу начнутся упреки. И вперед, оправдывайся. А мне тогда было не до красоты. Я думал, как бы не сдохнуть». «И ничего. Этого английского выскочку я понимаю. Он и не обучался ничему, привык работать с голой силой. Но ты-то... Встречные удары, физика ухода и все. А то, как победил, они теперь всерьез обсуждают введение боевой психологии как одного из основных предметов. И ведь заберут на это часы у действительно чего-нибудь важного». Никто разъяренному профессору возразить не осмелился, и занятие пошло своим чередом. Сегодня Карс решил вернуться к уже изученному материалу и быстро пробежать по основам. «Из чего складывается ударная мощь карты?» Отвечать, как было понятно всем по его настроению, пришлось мне. «Собственная магическая сила карты и ее физическая составляющая». «Неполный ответ. Расскажи так, чтобы я понял, что ты разбираешься в вопросе, а не цитируешь мне учебник». «Магическая сила карты — это ее основа. Бумажная, медная, серебряная или золотая, умноженная на энергетический запас владельца, который, в свою очередь, определяется его уровнем. Физическая составляющая — это развитие основных характеристик стихии карты, а также использование физических законов и взаимодействие элемента для достижения». «Какие физические характеристики у вашей карты?» «Для огня — температура пламени и его скорость». «Очень слабо», — радостно подвел итоги профессор. «Понятно, почему в бою ты не смог ничего показать. Как можно было забыть о чисто магических свойствах карт, например, о том же стихийном телепорте? А характеристики? Почему сосредоточился только на таких очевидных? А плотность или давление пламени? Я вижу, что в этом направлении ваши знания не дотягивают даже до уровня восьмиклассника. Так что сегодня разберем не основные физические свойства ваших карт. А потом на практике я покажу вам, как их можно тренировать». А неплохо он меня уел. Все время стараюсь смотреть на вещи шире и все время забываюсь. Как это, оказывается, глубоко въелось. Надеть шоры и побежать прямо по дороге. Удивляюсь, почему на ней так много ям, вместо того, чтобы оглядеться по сторонам и выбрать другой путь. Через день вместо обеда нас вызвал к себе Михаил. И сразу как будто всех поразил вирус беспокойства. Даже наше голодное положение никого особо не взволновало. Просто так ректор с обычными курсантами разговаривать не будет. И вопрос, что же его заинтересовало? Если бы способности говорить с демонами, как Соболева, то и вызвал бы одного меня. А если вызывает всех, то это может быть что угодно. Вдруг он узнал о нашем расследовании и то, что мы вышли на его след. Вслух это никто не решится сказать, но напряжение постепенно нарастало. Арамис даже набросал по дороге прощальное письмо бабушке, чем немножко поднял всем настроение. Первая же фраза Михаила, которую он нас встретил, не прибавила нам спокойствия, хотя и оказалась совсем не тем, что мы ожидали. «Поздравляю. Завтра ваш отряд переводится для практической стажировки сроком в 2 месяца на передовую». «2 месяца? А это не слишком много?» Озвучил я общие опасения. «Уж не попытка ли это избавиться от нас?» «Мы же столько материала пропустим», — забеспокоился Виталий. «Интересно, а более серьезные причины нам не ехать туда кто-нибудь сможет придумать?» «Постойте!» Его перебила Эмма, горящая искренним возмущением. «Меня к вам отправили учиться, а не служить в вашей армии. Там же антисанитарии, никого не кормят, и я не буду ходить в валенках». После такого мы все переглянулись, а Михаил ласково поинтересовался. «А откуда у тебя такие сведения о российской армии?» «Это неправда?» «Все-таки Эмма очень сообразительная девушка. Встретить бы мне такую же у нас». «Конечно, нет. А уж валенки-то при климате инферно совсем бред. И все равно находятся люди, которые в это верят. Там даже все санитарно-гигиенические службы продублированы. Есть и мужские, и женские». «Это он про палатки и банные комплексы», — ласково, как для маленького ребенка, пояснил Сергей. «Все равно я не обязана идти служить в ваших войсках», — сразу же вызверилась Эмма. «А вот здесь ты ошибаешься». Ведение беседы опять перехватил Михаил. «Учебный план у нас плавающий, так что назначить вам практику в действующих войсках полностью в рамках моих полномочий. И невыполнение будет являться нарушением контракта. Если вы настаиваете, могу устроить. Тратить время на уговоры у нас не принято». «Не надо», — прошептала Эмма. «А ведь я никогда не задумывался, зачем она пошла в академию и чего хочет добиться». «Вот и прекрасно. Чтобы вы понимали, решение отправить вас на передовую было принято на совете академии. Все профессора высказались за то, что именно в этом случае вы сможете извлечь максимум пользы и продолжить развиваться с максимальной скоростью. Сейчас у вас есть базовый теоретический багаж, пара своих наработок и опыт работы малой группой. На передовой вы сможете обратиться к опыту своих старших коллег, разобраться с работой при массовых столкновениях, и главное, только там вы сможете получить максимум живой практики. Когда вы вернетесь, у вас уже будут наработаны навыки боевой карты. Останется только заняться развитием характеристик и отшлифовкой техник. Знаете, — тут Михаил немного задумался, — вижу, что вам еще страшно отправляться в самое пекло. Демоны на передовой — это не те слабаки, что встречаются у нас в тылу. Когда-то я сам с трудом решился рискнуть жизнью, и знаете, это та вещь, к которой никогда нельзя привыкнуть. На передовой риск выше, но если вы останетесь в академии, еще более велик риск, что ваш прогресс остановится, а я этого не хочу. Поэтому и решил рассказать об этом решении сам. Все-таки первый случай такой скорости развития в нашей практике. И лично мне бы хотелось узнать ваш максимум. А вам?» «Да?» — только и оставалось завороженно повторить вместе со всеми. Все-таки Михаил не стоял на месте. Как грамотно смог прочувствовать наши сомнения, перехватить и перенаправить их. «У меня есть немного времени. Давайте в качестве награды за смелость я отвечу на один ваш вопрос». А вот здесь уже переигрывает. Да и с вопросами нужно быть осторожнее. А то спросишь не то, тюкнут тебя аккуратно по голове, закопают под елочками, растущими вокруг академии, и скажут, что так и было. «Давно хотел спросить. Пусть мне и нравится весь мой отряд...» — тут же ловлю удивленный взгляд Эммы и киваю в ответ. «Да, весь. Но не было бы эффективнее распределять отряды под конкретные сбалансированные техники, чтобы повысить их боеспособность в любой ситуации. А то сейчас у некоторых не пойми, что творится. А ты знаешь...» — вот знал бы он, как я не могу терпеть эти ухмылки. Именно после них тебя обычно носом макают во что-нибудь дурно пахнущее. — Что за первую неделю примерно треть курсантов попросила разрешения сменить карту. А еще третьим мы настоятельно рекомендовали это сделать. Попробуешь догадаться, почему?» «У людей есть предрасположенность к определенным картам?» Ребята отдали мне инициативу в расспросе. «На самом деле нет». «Тогда я совсем уже ничего не понимаю». «С точки зрения механики карт, каждый может воспользоваться любой из них. Но у каждого в голове совершенно разный опыт, мечты, желания. И они влияют на то, насколько хорошо у тебя получается управлять картой. Представь двух мальчиков, которых с детства заставляли ходить в кружок, скажем, игры на фортепиано. Одному это нравилось, и сейчас он будет идеально управляться с картой звука. А второй терпеть этого не мог и непроизвольно не сможет достичь высот с той же самой картой. А вот каким-нибудь камнем, чей грохот первого будет вгонять в депрессию, он будет владеть виртуозно. Понимаешь?» «То есть все дело в среде, в воспитании и окружении», — догадался Виталий. «Точно. Если ты мечтал в детстве стать огненным магом, то будешь ли ты упорно тренироваться?» «Понятно. То есть само желание расти оказывает влияние». Эмма стала очень серьезной. Похоже, о таких основах ни она, ни ее учителя не задумывались. «И мне интересно, ради чего ты так хочешь вырасти? Судя по тому, что ты успел добиться, желание у тебя не маленькое». Быстро повернулся ко мне Михаил. «Надо срочно переводить тему, такие разговоры меня нервируют». «Даже не знаю». Милая улыбка. Надеюсь, она его тоже раздражает. «Но я не до конца понял с отрядами. Пусть есть какая-то психологическая предрасположенность к картам, но почему бы не разделить людей самим как надо?» «То, о чем ты сейчас говоришь, это доктрина Монтгомери. По ней работают почти все наши западные партнеры. У нас же опираются на теорию академика Ушакова, и лично мне кажется, что она себя полностью оправдывает». «А в чем ее суть?» «А вот это уже на самом деле интересно. Краем уха слышал, что у нас какая-то собственная концепция ведения войны, но как-то не довелось разобраться в этом вопросе. Рядом раздался презрительный вздох Эммы. Так выразительно может получаться только у нее. В ней два основных аспекта. Первый, что люди, как и карты, тоже могут подходить друг другу. Поэтому мы стараемся дать возможность отрядам сформироваться из тех, кому будет комфортно работать вместе. А второй аспект – это развитие. Карты появились так недавно, что строить закрытую систему, не узнав о них побольше, как-то неправильно, ты не находишь?» «Защита, нападение, поддержка – разве это не будет основой всегда?» Эмме, похоже, стало обидно за отечественный подход. «А какая карта к чему относится? Ты же ходишь на лекции к профессору Карсу и знаешь, как быстро меняется наше представление об их возможностях. А раз это так, то надо опираться на единственную неизменную вещь – отношения внутри отряда. А развитие? Кажется, я понимаю, к чему ведет Михаил. О, только представь, какие возможности открывают те самые странные отряды, о которых ты говорил. Да и обычная эффективность. В нашей армии самая низкая смертность по отношению потерь к уничтоженным демонам и захваченным территориям. Вот вы недавно столкнулись с улучшенными мясниками. Как думаете, что произошло, когда они впервые появились у английской границы?» «Не знаю. Но вопрос явно с подвохом». «И я не знаю. Никто не знает. Потому что весь передовой отряд был уничтожен. Теория Монтгомери очень хорошо работает в позиционной войне. Легко просчитать возможности каждого отряда и, отталкиваясь от них, выстроить стратегию, даже больше. И защитные, и атакующие, и отряды поддержки. Все могут легко объединяться в более крупные подразделения. Но стоит случиться чему-то неожиданному, и вся система рушится, как карточный домик». «А что случилось, когда мясники впервые появились у вашей границы?» «Кое-кто начинает злиться. Похоже, Эмма об этом случае ничего не знала. Там стоял отряд Владимира Черненко. Я читал его рапорт». Михаил как будто ждал этого вопроса. «Сначала они тоже растерялись, когда все привычные дистанционные заклинания не сработали. Но потом догадались скопировать стихийную поддержку с демонов и перенести ее на наших перевертышей. Те порвали эти мясные туши на куски за 5 минут, потеряв всего лишь 2. А вот по Монтгомери перевертыши вообще не используют в войсках. Якобы они не вписываются в общую систему, и тратить время на их обучение просто бесполезно. Думаю, теперь я полностью ответил на ваш вопрос. Так что можете быть свободны». Нас вежливо и аккуратно выставили из кабинета. Арамис отправился дописывать письмо бабушке, решив не бросать начатое. Сергей с Виталием собрались на кухню прихватить на завтра с собой побольше еды. Я же, благословив их на этот подвиг, сам взялся проводить Эмму до нашей комнаты, по дороге слушая истории из ее детства. Как она подменила мамино колье, как обожглась утюгом, как впервые попала на каток и как ее поразили лед и скорость. Все это было таким добрым и светлым, что я даже забыл обо всем, и мы еще 20 минут стояли под дверью, пока не вернулись Виталий с Сергеем и не затащили нас внутрь. Вот и закончился еще один учебный день. Завтра мы отправимся на передовую. 2 месяца незабываемых впечатлений. Но все мысли крутились вокруг совсем другого. Вместе с 40-м уровнем и официально закрепленным званием командира отряда мне добавили и доступ к общей сети. Так что теперь при желании я мог залезть на любой сайт, а то и позвонить или написать любому человеку. Правда, у меня был только один номер, и сейчас, стоило о нем вспомнить, он просто сжег мне карман. Но мне же больше и не надо. Оказывается, вот для чего нужна настоящая храбрость. А войны, демоны, инферно — это так, тренировка. «Привет. Как дела?» «Да, СМС. Да, банальное. Но ничего больше в голову не пришло. И надо помнить, для нее я просто случайный знакомый, которого она увидела первый раз в жизни». Не отвечает. «Прошло полчаса. Знаю точно, несколько раз брал планшет и проверял, не пришло ли сообщение без звука. Вдруг сбой, а я пропущу». Но она так и не ответила. «Ладно, больше нельзя ждать, нужно попытаться заснуть». И стоило мне принять это решение, как планшет разразился тонким жужжанием. Очень раздражающий звук, зато буквально за пару метров его уже не слышно. Можно не беспокоиться, что я кому-то помешаю. «Привет. Молодец, что написал». Все-таки ответила. «У вас же другой часовой пояс. Поздно, наверное. Не спишь?» Сразу же пролетело еще одно сообщение. «Конечно, не сплю. Я же первый и написал. Хотя уже довольно много времени прошло». «Да, и что? Это будет весь наш разговор после всего, что было?» «Почему так долго не отвечала?» «Блин, лучше бы остановился на прошлом сообщении. Кто я такой, чтобы чего-то требовать?» «Заходил лорд Спенсер. Нужно было составить ему компанию». «Вроде не обиделась. Ты так пишешь, будто не очень рада». «Он не очень приятный человек. Всегда неуютно себя рядом с ним чувствую». «Мне кажется, или у нас начинает получаться нормальный разговор? Что бы написать дальше?» «Не знаю, почему тебе все это рассказываю. На приеме накричала, а сейчас такое чувство, что тебе можно рассказать что угодно». «Буду рад помочь. Что же у меня все время получается, как будто я хочу закончить разговор?» «Тогда спокойной ночи. Пиши еще, всегда рада сообщениям от тебя». «Вроде и жалко, что все закончилось, но на душе легко и приятно. Какой же сегодня все-таки хороший день». На следующее утро, как мы и опасались, завтрака не было. К счастью, мы наделали бутербродов из припасенных вчера продуктов, пока нас перевозили в Тверь, где располагался ближайший армейский портал. Через академию на передовую было не попасть. Слишком сильные помехи и отсутствие доступа. Здесь же нас погрузили в грузовик и вместе с припасами для одного из соединений отправили в Инферно. Мы уже привыкли, что стоило попасть на ту сторону, как нас встречает тишина, но только не на этот раз. Шум машины, грохот взрывов где-то под боком и сверкание молний за горизонтом. Здесь сразу становилось понятно, что этот мир не мертв, как мне порой раньше казалось. Он живет. И не против доказать это каждому сомневающемуся. Возможно, не самыми гуманными методами. «Лейтенант Окунев!» — окликнул водитель, стоящего около одной из крупных палаток человека. — «Тут к вам отряд на стажировку прибыл. Подпишите документы». Ни слова не говоря, совсем молодой парень чиркнул закорючку в протянутом ему листе и кивнул нам. — «Вещи получите вечером. Сейчас они вам ни к чему. Сначала покажу вам лагерь». Еще один представитель секты, никогда не представляющихся людей. Но этот хотя бы последователен. Нашими именами он тоже не поинтересовался. Уверенно шагая вперед, широкими взмахами он показал, что где в этом лагере находится и где разместить наши палатки. Я прежде всего запомнил место расположения кухни и бани. Михаил не соврал, условия тут и вправду неплохие. То ли война проходит очень легко, то ли развитие цивилизации дошло до того уровня, что такие вещи считаются неотъемлемым минимумом. «А почему мы сейчас не нападаем? Или почему не нападают они?» — спросил Арамис. Стоило нам дойти до рунного пояса, опоясавшего лагерь. На небольшой стоянке воспользоваться этой демонской техникой проще, чем строить стены полноценного лагеря. Перед нами метрах в 30 крутились демоны. Их были сотни и тысячи. Можно было бы сказать, что до самого горизонта, но из-за рунных стен, выставленных уже демонами и образующих какой-то лабиринт, уходящий вдаль, его было не видно. «Все просто, демоны боятся. На самом деле они рады любой передышке. А у нас обязательства перед соседями и подстраховка. Слева от нас сектор Украины, справа Китай. Сейчас их очередь идти в наступление. А мы стоим наготове, чтобы поддержать, если что-то пойдет не так. Такое небольшое трехстороннее соглашение. Да и линию фронта нужно выправить, а то в последнее время мы вырвались вперед, и приходится тратить дополнительные силы на защиту флангов». «А мы сможем посмотреть, как выглядит наступление со стороны?» Так же тихо, как недавно Арамис, спросил Сергей. «Можно, но сначала я хочу посмотреть, на что вы способны». Лейтенант затянулся сигаретой. То ли на самом деле без них не может, то ли образ у него такой. Воспринимать серьезно этого щуплого парня, практически одного с нами возраста, с большими глазами и торчащими в сторону ушами, было очень сложно. «И что нам делать?» — развязно протянула Эмма. «У нее тоже, похоже, к этому парню уровень уважения не зашкаливает». «Вон демоны». Он махнул рукой в сторону недобро косящихся, но не сокращающих дистанцию толп перед нами. «Идите к ним и немного проредите. Чуть не забыл, каждые 5 минут смена». «Мы работаем с постоянным лидером». Я попытался исправить ситуацию. «Смена, значит, ведение по очереди берут разные члены отряда. А ведь мы это даже не тренировали». «Вы что, это даже не тренировали?» Озвучил он мои мысли и повернулся к остальным. «И что же вы планировали делать, если он сдохнет? Один отправится на тот свет, и все остальные за ним гуськом. Это все, конечно, прекрасно, но вы должны быть готовы к любой ситуации». И отвернулся. «Интересно, что заставляет его считать себя таким крутым?» «Ладно, пошли», — повернулся я к остальным. «Тут демоны максимум 35-го, легкие разведчики, так что справимся даже без подготовки. Тем более теорию-то вы знаете. Я начинаю, чтобы втянуться, а потом перекидываю управление. Если что, подстрахую, так что волноваться не о чем». Моя смена прошла очень спокойно, и все немного расслабились. Вторым принял лидерство Виталий, как самый уравновешенный. Он старался работать от защиты, практически не двигаясь, уничтожая одиночные цели редкими, но неотразимыми ударами. Следующей дернулась Эмма, но не решилась и уступила очередь Сергею. Под его руководством отряд начал вести себя совсем по-другому. Мы совсем не стояли на месте, скользя как ветер по полю боя. Ударов тоже было много, мы задели почти всех, мимо кого пролетели, но смертельного урона, как мне показалось, никто так и не получил. Положенное время вышло, Сергей замедлился, и лидерство перехватила Эмма. У нее тоже оказался свой неповторимый стиль. Переместиться, закрепиться, нанести удары, сменить позицию, пока к нашим атакам не приспособились. У меня возникло ощущение, что эта пантера прыгает среди врагов, раздавая им смертельные удары. Дикая, опасная, но чертовски красивая кошка. А ведь я начал понимать, о чем говорил Михаил, когда рассказывал, какие возможности открывает свободное использование карт. Если в одном отряде мы способны действовать настолько по-разному, то какие же вообще возможны комбинации? Теперь пришло время Арамиса, и он бросил нас вперед, как танк, сокрушая все перед нами широкими лучами. Получилось довольно эффективно. Демоны даже не успевали разбегаться. Но вот так далеко в их ряды углубляться не стоило. Тут меня отвлекло сообщение об очередном достижении. «Получено достижение 5 лепестков, уровень 1. Научитесь чувствовать и доверять остальным членам отряда. Награда. Способность единства. Когда отряд в полном составе, способности потребляют на 20% меньше энергии или других ресурсов». Вот это круто! Очень серьезный прирост для комбинации, да и для многих других будущих техник. Но что-то мне окружающая обстановка совсем не нравится. Арамис так увлекся, что не обращал внимания на мои сигналы. А перехватить управление в такой ситуации – самоубийство. А вот и дорвались. Попали в радиус действия каких-то стреляющих тварей. В нас прилетела серия вспышек. Но Виталий каким-то чудом на одних инстинктах ее отразил без всяких подсказок. Мозг начал закипать, пытаясь просчитать варианты спасения, а тем временем на нас налетел следующий залп. При этом стреляющие демоны немного сместились, и Виталий не успевал прикрыть ему щитом. Вот что за судьба такая? Вечно девушки подставляются прямо передо мной. Шаг вперед, воплощаю серебряную карту, так должно хватить силы, чтобы нас отразить. И вдруг вокруг нас что-то вспыхнуло, и мы оказались рядом с лейтенантом, все так же беззаботно смолящим сигарету. «Спасибо, что помог. А надо признать, он неплох, хотя и ведет себя по-свински. Тем временем стараюсь как можно незаметнее развоплотить серебряную карту. Вроде не обратил внимания. Помог он, как же. Наверное, просто за наш счет какие-то достижения заработал. Почему-то зло бросила Эмма. Вы не первый и не последний отряд, что я встречаю и вытаскиваю из неприятностей. Все возможные достижения уже получены. Можно было бы поискать новые в другом месте, но здесь я нужнее. Просто и спокойно ответил тот. А это что такое? Эмма не остановилась, с удивлением посмотрев на аккуратно обрезанную половину фляги, висящей на правой ноге. А ведь она симпатичная девушка. Как-то неожиданно признался я себе. У меня телепорт не по объектам, а по пространству. Немного не рассчитал. А вот теперь снимаю шляпу. Мысли снова вернулись к лейтенанту. Он, пожалуй, даже хорош. На таком расстоянии, по движущемуся отряду, все так точно рассчитать. А если бы промазал? И зачем спрашивать, если ответ очевиден? Хотя для Сергея доведение Эммы до белого коленя никогда не перестанет быть удовольствием. Разрезала бы на кусочки. Или кто-то остался бы там в одиночку. Насколько бы повезло. Интересно, а может, он специально немного промазал, чтобы посмотреть на нашу реакцию? А не слишком ли опасное дело отправлять нас на демонов без подготовки? Эмма все не могла успокоиться. Завтра вам предстоит сражаться в строю. Тогда от вашего поведения будет зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь тех, кто будет сражаться рядом с вами. Было бы лучше, если бы неумехи погибли здесь и сейчас, не потянув за собой никого. На лице при этом ничего не изменилось, а меня как будто пронзило током. Я же был абсолютно таким же. Когда я успел поменяться? Тем временем лейтенант решил поделиться с нами своими впечатлениями. В целом неплохо. Чувствуете друг друга, карты противников, но не хватает опыта. К счастью, это дело поправимое. С тобой все ясно. С синдромом героя будем бороться с помощью голода и унижений. Он с усмешкой посмотрел на побледневшего Арамиса, а потом неожиданно ткнул в меня пальцем. «А вот ты запаздывал. Когда лидировал, все было хорошо. А вот как часть отряда был слаб. Ведь пытался же контролировать других, когда была их очередь, чтобы помочь в случае ошибки». «Да». Когда он успел все заметить? «Забудь. Забудь об этом навсегда. Либо ты доверяешь остальным, выкладываешься по полной, и вы выживаете. Либо вы будете страховать друг друга, тратить лишнее время и отправитесь на тот свет. А мы получили достижение за совместную работу». Слова лейтенанта, конечно, звучали очень убедительно, но как-то не очень соотносились с полученными системными сообщениями. «Первый уровень? А если бы сделали все как надо, был бы минимум третий». «Обалдеть! Третий? Это ж как можно снизить затраты энергии?» «Ладно», — махнул он рукой, останавливая проезжающий мимо транспорт. «Прыгайте. Сейчас проедемся до украинского фланга, тут совсем недалеко. Увидите, как выглядит война на передовой». Ехали мы на самом деле недолго. Уже через 20 минут машина остановилась около каких-то странных вышек, и мы помогли водителю разгрузить десяток тяжелых ящиков. Я уже хотел поинтересоваться, что в них, как соседние холмы осветились вспышками, ревом и грохотом. «А вот и линия фронта приближается. Посмотрите. Редко, когда удается увидеть такое со стороны. А оно того стоит». Вот среди вспышек уже можно различить отдельные заклинания. И то, что мы увидели, совсем не походило на все, с чем сталкивались раньше. Демоны маневрировали, объединялись для совместных ударов и щитов, но отступали. Отряды военных медленно, но верно выдавливали их все дальше и дальше. Но вот потерь при этом практически не было. В этот момент часть наступающих перестроилась. Они встали в защитную линию, вторые устроили массированный обстрел участка фронта прямо перед ними, не оставив там ничего живого. Собрали самые сильные карты, ударные отряды и резонирующими комбинациями прорвали фронт, а заодно и достали командира. Теперь на этом участке демоны будут беспорядочно отступать, пока их не возьмет под свое крыло и не организует кто-то из запаса. Снизошел до пояснения лейтенант. «А что такое резонирующие комбинации?» Шепотом поинтересовался Арамис. Ему, после того, как он нас чуть не завел в огневой мешок, не хотелось портить впечатление о себе у нашего куратора еще больше. «Это когда физические эффекты комбинаций усиливают друг друга, как с обычными заклинаниями, только на более высоком уровне. Также шепотом пояснил Виталий, даже не отрывая взгляда от боя. Демоны действительно начали в беспорядке отступать, но в этот момент из их задних рядов появилась незнакомая тварь, похожая на скалопендру. Из длинного, покрытого ножками лезвиями тела вырвались стрекочущие звуки, которые заставили отступающих остановиться и сплотиться вокруг нового действующего лица. «Еще один командир», — зло бросил лейтенант. «Обычно они так быстро не появляются». Тварь тем временем обернулась кольцами вокруг вырывающегося из земли скального утеса. Миг, и около квадратного километра поверхности с огромной скоростью рухнула под землю, заключив часть находившихся там солдат в ловушку. Демоны же, не обращая внимания на выкашивающие их заклинания непострадавших частей, окружили провал и с заунывным воем посыпались вниз. Атака сверху неудобна, неприятна, но должны справиться. Ведь кого попало в ударную группировку, не возьмут. Но скалопендра не собиралась останавливаться. Еще одно завораживающее движение колец ее тела, и земляная ловушка с каким-то чавкающим звуком схлопнулась. Поле боя опять было ровным и гладким, как будто еще недавно здесь не было сотни людей и демонов. «И часто такие тут встречаются?» С каким-то маниакальным блеском в глазах ожил Арамис. «Нет, это что-то новенькое». У магов на флангах, похоже, откатились комбинации, и в сторону скалопендры устремилось сразу несколько элементарных атак. Та даже не стала ставить щит, а, воспользовавшись поспешностью атакующих, просто чуть-чуть отползла в сторону, чтобы их избежать. И это не воинская специализация. Боевой демон не стал бы рисковать, а принял бы любую атаку на щит. Тут что-то другое. Впервые с нашей встречи лейтенант выглядел растерянно. В этот момент голова твари повернулась в нашу сторону и посмотрела, как мне показалось, прямо на меня. И почему у такой мерзости такие красивые зеленые глаза?